Серотонин – нейромедиатор и гормон, содержащийся главным образом в тромбоцитах. В большом количестве локализуется в ряде отделов головного мозга, в тучных клетках кожи. Обнаружен также во многих внутренних органах, в том числе в эндокринных железах. Серотонин играет важную роль в процессах свертывания крови, в механизмах регуляции гормональной функции гипофиза, участвует в формировании аллергии и воспаления. Выброс серотонина вызывает сон.